Ася скрылась. Она говорила правду. Какая-то частица Марка вросла в ее сердце, и она уносила ее с собой. Бежать было поздно. Ася постучала с Канетти. «Я вам говорила насчет свободной квартиры. Я вам ее покажу. Идемте». Анетта, уже одетая, укладывала вещи в чемодан, готовясь к отъезду. Она повернулась лицом к Асе. Одного взгляда ей было довольно, чтобы почувствовать, какие пламенные вихри бушуют в этой груди. Это уж был не вчерашний северный леденящий ветер. Буря не улеглась, но ураган переменил направление. «Идем», — сказала Анетта. Ася не услышала, что в груди этой женщины тоже бушует буря, буря скорби. Пылающие глаза Аси скользнули по раскрытой телеграмме. «Тимон умер». Бегло прочитанные слова сейчас же изгладились из памяти. Какое ей дело? Они вышли. Сначала они шли, обмениваясь короткими пустыми замечаниями о дожде, который продолжал лить. Затем, пересекая Люксембургский сад от решетчатых ворот улицы Бата-Эпе и до улицы Вавен, они молчали. На зеленые лужайки сыпал холодный дождь. Вдруг Ася остановилась, взяла стул и сказала Анетте: «Садитесь, я хочу с вами поговорить». Дождь шел мелкий, упорный, пронизывающий, ни одного прохожего. Они находились возле высеченной из камня пастушки с козочкой. Анетта не стала возражать. Она села на стул, к которому текла вода. Ася устроилась рядом. На Анетте был непромокаемый плащ, на Асе простая, красная, сильно поношенная шаль, которую она даже не пыталась прикрыть себе плечи, и полушерстяное серое платье с вырезом, сразу набухшее от дождя. Анетта наклонилась, чтобы защитить ее зонтиком. «Обо мне не беспокойтесь», — сказала Ася. «Я и не такое видала, и мое платье тоже». Анетта все же продолжала укрывать ее от дождя. И по мере того, как Ася рассказывала, они обе, одинаково захваченные, все ближе и ближе придвигались друг к другу, так что под конец уже касались одна другой головами. Ася начала сразу, без предисловий. «Вот уже 5 лет, как меня носит по всем ручьям Европы. Я не боюсь промокнуть лишний раз. Я хорошо изучил этот запах тины и сажи, которыми пропитаны ваши дожди. Вода больших городов не омывает, она пачкает. Но мне уж не приходится беречь свой горностай. Он давно выволочился в грязи. Он пропах запахами всех стад. Чувствуете?» Она поднесла ей к носу свою шаль. «Эта шаль таскала с повязкой грязи Украины, по ее ужасным базарам. Потом очутилась здесь и стала покрываться пылью вашего страшного равнодушия». «Моего?» — прошептала Анетта. «Вашего Запада. У меня нет ничего своего, кроме самой себя», — возразила Анетта. «Вы счастливая», — сказала Ася. «У меня и этого никогда не было. Выслушайте меня, мне надо говорить. Если вам сейчас станет противно или скучно слушать, вы уйдете. Я не стану вас удерживать, я никого не удерживаю, но попытайтесь». Анетта молча разглядывала профиль молодой женщины, ее выпуклый лоб. А та, подставив голову под дождь и нахмурив брови, устремила вдаль суровый и ненавидящий взгляд. Она вся ушла в себя, в темницу своих воспоминаний. «Вы больше, чем вдвое старше меня», — сказала Ася. «Но из нас двоих я старее, я уже все пережила». «Я мать», — мягко сказала Анетта, — «и я была матерью», — глухо ответила ей Ася. Анетта вздрогнула. «Его больше нет», — прошептала она осторожно. «Они убили его у меня на груди». Анетта подавила в себе крик. Ася разглядывала пятно на своей шали. «Вот, вот, смотрите, мясники, они зарезали его, как ягненка». Анетта, словно утратив дар речи, инстинктивно положила руку Асе на плечо. «Бедная вы моя!» — наконец прошептала она. Ася высвободила плечо и сухо сказала: «Оставьте, нам не до жалости. Может быть, я сделала бы то же самое, что они?» «Нет!» — воскликнула Анетта. «А я хотела!» Продолжала Ася. «Я поклялась после этого убивать всех их детей, какие только попадутся мне под руки, но не смогла. И когда один человек, чтобы отомстить за меня, я чуть не убила его самого». Она умолкла. Несколько минут было слышно только, как мелкий дождь лил, лил, лил. Она-то положила руку Асе на колено. «Говорите, говорите. Зачем вы меня прервали? И она продолжала. Не рождена я для такого времени. Надо было приноравливаться. Время пришло, оно сломало меня. Не меня одну, нас там были тысячи таких, как я. Мы лежали в девичьих постелях, а из нас выпускали всю кровь. Придет черт девушек с запада. Всю кровь нашего сердца, наших иллюзий выпустили из нас. Многие не выжили. Я осталась. Почему? Я не знаю. А вы знаете, если бы кто-нибудь сказал мне, когда я лежала при смерти, что я доживу до сегодняшнего дня, я бы плюнула ему в лицо, выплюнула всю душу, я бы крикнула ему «Нет!» И вот я выжила. И я живу. Я хочу жить. Разве это не ужасно? Чего от нас хотят? Кто нас хочет, когда мы сами себя не хотим? Наша судьба...